Сегодня гремела музыка, давались концерты, балы в честь четы графа и графини Северных, так решили обозначить их в поездке. А Павлу чудились косые взгляды, насмешки, издевка. Он даже вздрогнул, когда в одном месте в честь их пребывания запланировали сыграть Гамлета. Это что, намек? Чуть не вскричал он и потребовал отменить спектакль. Однако почести были столь пышны, а церемонии блестящи, что он впервые стал ощущать преимущество своего сана, в котором ему отказывали в России. Да Павел и сам хотел понравиться Европе, показать себя достойным преемником великого своего прадеда Петра I. Позднее в Брюсселе он даже рассказывал историю о ночной встрече с тем. Там, после ужина, в покоях, когда избранные гости вспоминали о своих предчувствиях, снах, предзнаменованиях, в ответ на вопрос принца Делиня, связавшего впоследствии свою судьбу во многом с Россией, «Разве в России нет ничего чудесного?» Павел покачал головой и, попросив сохранить это в дипломатической тайне, рассказал о том, как однажды в лунную ночь, прогуливаясь с князем Куракиным по Петербургу, он заметил высокого и худого человека, завернутого в плащ вроде испанского и в военной, надвинутой на глаза шляпе. Он, казалось, кого-то поджидал и подошел ко мне с левой стороны, не говоря ни слова. Заинтриговал всех Павел. Невозможно было разглядеть черты его лица, только по тротуару издавался странный звук, как будто камень ударялся о камень. Я сначала изумлен был этой встречей. Затем мне показалось, что я ощущаю охлаждение в левом боку. Куракин же ничего не видел. Я дрожал не от страха, а от холода. Какое-то странное чувство охватило меня и проникало в сердце. Кровь застывала в жилах. Вдруг грустный голос раздался из-под плаща, закрывавшего рот моего спутника. «Павел, бедный Павел, кто я?» «Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру, потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь умереть спокойно, и не презирай укоров совести. Это величайшая мука для великой души». «Больше часа уходили они в молчании», — поведал цесаревич собеседникам. Наконец ночные путники достигли большой площади между мостом через Неву и зданием Сената. Незнакомец остановился и сказал наследнику: «Павел, прощай. Ты меня снова увидишь здесь и еще в другом месте». Затем приподнял шляпу, за которой он увидел орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку прадеда Петра Великого. Раньше, чем я пришел в себя от удивления и страха, он уже исчез. Собеседники изумились, когда цесаревич сказал, что на этом самом месте императрица приказала соорудить памятник, который изображает Петра на коне и скоро сделается удивлением всей Европы. «Не я указал моей матери, что это место предугадано заранее призраком», — тихо закончил тогда Павел. Да, такой рассказ должен был свидетельствовать отнюдь не о помутившемся разумом царевича, подобные слухи периодически выбрасывались в Европу, а о его предопределении следовать стопам великого Петра. Он ехал так же инкогнито, как и в конце предыдущего века император России. Он ехал также познать Европу, как тот, ощутить пульс науки и искусства, овладеть ими, как и могучий император. Но была великая разница. Петр все пробовал сам, решал сам, махал топором, лазил на палубы и мачты, спускался в трюмы, делал чертежи, опробовал, учился, применял у себя в России. Павел же только созерцал и раздражался, что он не император. На рейде в Ливорно встали в полукруг все корабли русской эскадры контр-адмирала Якова Сухотина. То ли по неизведанной случайности, то ли по причине старых сложившихся связей, то ли из-за особой отзывчивости ливорнцев и их правителей, русские корабли и целые эскадры в XVIII веке заходили сюда довольно часто. заходили, вставали на долговременную стоянку, клевали здесь и ремонтировались, получали мясо и вино, хлеб и крупу. В городе